«Карна!» Палуба огласилась криками. Карна, едва сдерживая рвотные позывы, с трудом протолкался через толпу матросов и грузчиков, поспешно прятавших контрабанду, к прокару Мардину, вокруг которого столпились офицеры в синей форме калинги. Таможенники. Сейчас, пока толстуха разворачивалась среди бурных волн, они все разглядывали почти скрывшуюся на западном горизонте шлюпку. За кормой виднелись уменьшающиеся очертания маяка бриллиантовой гавани. Направляясь к корме, Карна услышал, как капитан выкрикивает команды. «Отдать шкоты, ленивые собаки! Живо!» Прокар Мардин, одетый в украшенную серебряными пуговицами синюю куртку, равную по стоимости, вероятно, годовому жалованию всей команды корабля, стоял у фальшборта. Щеки бывшего великого магистра по какой-то придворной моде были припудрены розовым. По бокам стояла пара бородатых охранников, которые тут же мрачно уставились на Карну, точнее, на татуировку Решта у него на шее. Карна ответил им таким же взглядом, и они сделали вид, что забыли про него. Сам Карна сейчас был одет довольно аристократично, в карамельно-коричневое пальто шарвани до колен, в котором он безумно потел, что лишний раз доказывало, что он мошенник. Настоящие богатеи никогда не потеют. «Ах, добро пожаловать, господин Карна! Или мне следует вас называть Аратх?» Мардин усмехнулся, жестом отпуская своих охранников и приглашая Карну подойти поближе. «Самое время нам поговорить». «Я гонялся за тобой целую неделю». К ним подбежал, отчаянно размахивая руками, грузчик, и Мардин нахмурился. «Полагаю, мы должны сказать капитану, чтобы он перенес наши вещи на патрульный катер. Если корабль возвращается в Нефритовую гавань, нам понадобится целая жизнь, чтобы добраться до Бриллиантовой». Карна нахмурился. «А, вы же не знаете. Кто-то украл лодку и сбежал как раз в тот момент, когда подошли таможенники. Какой-то сбежавший преступник. Представляете, все это время на корабле среди нас находился убийца». Карна на мгновение вздрогнул. «И все это происходит именно тогда, когда я уже начал думать, что это путешествие такое утомительное. Но, по крайней мере, вы хотя бы смогли развлечься с этой служанкой». Он усмехнулся, увидев испуганное выражение лица Карны. «Уединение на корабле в море столь же реально, как явление Дева. А вы знаете, что до этого она была со мной? Вы унаследовали ее так же, как и Ангу. Нравятся объедки?» Карна знал, что Мардин попросту лжет, пытаясь вывести его из себя, так что он просто промолчал. Мардин рассмеялся. «Честно говоря, я плохо это помню. Помню, как она вошла в мою комнату, вся такая соблазнительная, ну, вы понимаете, о чем я говорю. А потом все как в тумане, слишком много вина. Так как ее имя, малыш?» «Не помню, чтобы я спрашивал», — коротко ответил Карна, не желая создавать Кале проблемы. «Замечательная политика», — одобрительно кивнул Мардин. «Я хотел поговорить с вами о печатке и о документах о переходе власти. Я...» Меньше всего ему хотелось говорить об этом. «Я уверяю вас, что как бывший великий магистр, вы продолжите наслаждаться роскошью, к которой привыкли вы и ваша семья. Царевич считает, что...» «Мне насрать, что считает царевич, Карна», — ласково улыбнулся Мардин. Карна сжал пальцы на фальшборте, с трудом борясь с желанием выхватить кинжал, спрятанный под шарвани. «Шаку не говорил, что все происходящее просто отвратительно, но я понятия не имел, насколько». Мардин положил руку на плечо Карны, и тот пораженно уставился на него. Кшарии никогда не опускались до того, чтобы коснуться Решта. Краем глаза он заметил, как вздрогнули охранники Мардина. «Ты мне нравишься, Карна, образчик классического задумчивого северянина». Капитан подул в морскую дудку. «Держаться от берега, жалкие черви!» «Пойдем внутрь, здесь слишком шумно. Выпьем чего-нибудь. Но перед этим я хочу знать, как тебе это удалось?» «Удалось что?» «Не надо скромничать, малыш. Ты смог подружиться с царевичем Союза и каким-то образом убедить его короновать Решта верховным магистром Анга. Твои дипломатические навыки свежи, как вчерашний сыр. Так что я просто не понимаю, как тебе это удалось. Мы находимся далеко от столицы, а потому для нас всех это загадка». Для Карны и самого было загадкой, как ему удалось попасть на турнир героев, будучи Рештом революционером, и покинуть его, став союзником кшариев. Он просто хотел встряхнуть все царства, победив лучшего из лучников кшарьев, царевича Арджуну, и пробудить понимание, что даже низкорожденные решты могут стать воинами, могут стать героями. Но вот чего Карна не знал, так это того, что кроме такого второстепенного качества для героя, как мастерство, у каждого воина должно быть и основное качество – умение искусно брецать оружием. И когда Арджуна вскинул свой прекрасно смазанный лук, он поймал им солнечные лучи и ослепил зрителей. В конце концов, попасть в цель – это просто ритуал. Колчан Арджуны, украшенный богатым орнаментом, был создан лучшими мастерами Хастины, и равного ему не было. Казалось, лишь прикоснись к нему, и сразу станешь героем. Даже стрелы Арджуны были усыпаны драгоценными камнями, мерцающими во время полета и не оставляющими никаких сомнений в том, что их хозяин был избранным. Для чего избранным, уже не важно. А вот Карна в его поношенной и рваной тунике лунги со стареньким луком не находил никакой поддержки. У него не было богатой родни, да и у самого не было ни денег, ни земель, ни золота. Когда он ворвался на поле и попал точно в цель, ему показалось, что сейчас у него перехватит дыхание от потрясения. Вместо этого его освистали. Ни один решт не осмелился болеть за него. Его бы попросту бросили в тюрьму, но его спасла доброта незнакомца. Дурьотхана, двоюродный брат Арджуны, встал, чтобы поручиться за Карну. Среди участников, конечно, были и те, кто, не желая стоять на поле рядом с рештом, шагнули навстречу. Их было шестеро, против двоих. В их душах тогда говорили гнев, упорство, желание защищать традиции. Речь шла не о победе в турнире. Турнир был всего лишь демонстрацией силы, развлечением для горожан, возможностью показать мастерство царевича Арджуны, а никак не смертельным состязанием. Их глаза горели яростью, и никто не вышел их остановить. Они даже забыли, что идут против наследника Хастины. Но ни ярость, ни количество напавших не имели значения. Бой закончился так быстро, что показался каким-то сном. Карна сражался с шестью нападавшими, сперва спина к спине, а затем бок о бок с Дурьотханой, человеком, которого он никогда раньше не видел. Это был весьма неприятный опыт. Карна держал лук, Дурьотхана использовал булаву. И все же они действовали заодно. Они не разговаривали во время боя. Не было никакой тактики, никаких предупреждений. Но они сражались так, словно их контролировал единый разум. Их враги пали в мгновение ока. Карна помнил все свои битвы. Каждый выпад, каждое парирование и финт запечатлевались в его памяти. И потом, пребывая в одиночестве, он мог вспомнить бой, понять, где ошибся. Так было всегда. Но тот вечер был как в тумане. Дома ли, на войне, Карна всегда был одиночкой. Даже в самые мрачные годы он не искал подчиненных или друзей. Да и кто захочет дружить с рештом, жаждущим смерти? После того, как его трижды прокляли, ему начало казаться, что он ходит по раскаленным углям. Он никогда не был женат. У его брата был ребенок, а значит, их род не прервется. Он был молод, непобедим и одержим благоговейным осознанием тех блестящих возможностей, которые открывала жизнь без кастовой системы. Но все изменилось в тот день, когда навстречу им шагнули шестеро воинов, и Дурьотхана просто сказал: «Приди, брат, мы должны проучить их». И проучили они их хорошо. Когда все закончилось, он глянул на Дурьотхану и увидел, что тот улыбается ему. И улыбка столь же странна, как и те чувства, что испытывала сам Карна. Как будто они оба что-то поняли и знали, о чем думает другой. Но Карна ошибся. Ибо Дурьотхана, пытаясь заставить замолчать разъяренную толпу, назначил измученного Карну верховным магистром Анги. Он еще сказал что-то о том, что верховный магистр – это просто административная должность. Править все равно будет кшарья. Но Карна мало что помнил. У него голова шла кругом. И лишь когда он увидел, как решты, пусть их и было сейчас в толпе очень мало, в радостном волнении подбросили вверх тюрбаны и шарфы, он, наконец, поклонился. «Полагаю, мне повезло», – вздохнул Карна. «О, не скромничай. Смирение – это не что иное, как искусно замаскированное высокомерие. Но тебе следовало вежливо отказаться от предложения Дурьотханы. Высокорожденные ненавидят тебя за твою дерзость, а решты думают, что ты их предал. Даже мои охранники не знают, кто ты. Ты, мой друг, находишься сейчас на ничейной земле. Не самое удобное место для жизни». Нос корабля уже смотрел прямо на нефритовую гавань. «Вы ведь простите меня, если я не испугаюсь и не убегу», — пожал плечами Карна. Мардин улыбнулся, пропуская гостя в свою каюту. «Ничейная земля, надо же! Оказывается, у этой путаницы, в которой он оказался, даже было свое название. Он спас меня словом, а затем булавой», — подумал Карна. «А потом уничтожил, предложив дружбу». Мир стал таким бессмысленным, когда царевич Кшарья защитил выскочку Решта. Но именно такого рода события, события еще более странные, чем вымысел, приводили к реальным изменениям. Возможно, Дурьотхани и Карне было суждено превратить эту ничейную землю в мир, где каста не становится препятствием на пути к успеху. По крайней мере, Карна на это очень надеялся. В каюте был накрыт обильный ужин. Баранина со специями, рыбное филе в медовом соусе, курица с перцем и холодный фруктовый суп. Мардин прожевал сочный кусок козлятины и шумно отхлебнул фруктового супа. «Анга — место вечной борьбы, а потому она меньше и злее Хастинапура». Он прожевал, а потом продолжил. «Анга не лужайка, поросшая мягкой зеленью, как Хастина, и не болото соснулой рыбы, как Калинга. Это котел конфликтующих цивилизаций и культур. Даже Калинга с ее огромной военно-морской силой не может похвастаться таким портом, как Тамралипта». Дурьятхана рассказывал об этом. «Анга была дверью Хастины на богатые рынки Золотых островов. И учитывая, сколько культур здесь смешалось, Дурьотхана полагал, что здесь каста Карны не станет такой проблемой, как в Хастинапуре. Но Анга лежит слишком далеко от когтей орла. Если Магадх подчиняет, то Хастина пытается договориться, а у этого есть свои недостатки. Поскольку ваш слепой царь потерял области, завоеванные Панду, Анга действительно может начать бороться за свободу». Карна вспомнил то, что он слышал. «Теоретически Анга может быть союзником Хастинапура, но завоевание Анги Хастиной уже завершено. Анга восприняла и культуру, и законы Хастины, и наши законы не допускают отделения». «Да-да, я весьма осведомлен об одержимости Хастины верховенством закона, но чтобы продолжать править, Хастина должна сохранить Ангу. Однако речные земли полны бандитов, и, что гораздо хуже, лесных жителей». На лбу Мардина виднелись капли влаги. «Император может сломать себе хребет в Матхуре», — продолжил Мардин. «Но даже остатков его войска хватит на то, чтобы уничтожить целых три Анги. Война на Ямуне подошла к концу. Следующая битва будет последней, с которой столкнется Матхура. Но для императора она последней не станет. Тысячи дикарей Валка рыщут по землям, окаймляющим тракты, соединяющие Хастинапур с Ангой. К югу от Анги лежит Калинга, являющаяся вассалом императора». Мардин кашлянул. «И запомни мои слова. Это только вопрос времени, когда Анга ускользнет от Хастины. И после этого Джарасандх обратит свой взор на Ангу. Все дело в том, что завоеватели не могут остановиться в своих завоеваниях, потому что тогда им придется начать править. А я предполагаю, что Джарасандх скорее завоеватель, чем правитель. Мы можем укрепить нашу оборону, построить стены». Когда Хастина завоевала Ангу десятилетия назад, лебеди без сомнения думали так же. «Мой совет, мальчик, заводи друзей с обеих сторон». Он снова закашлялся. «И я не имею в виду дипломатические отношения». «Подружиться с императором?» «Нет-нет. Джарасандх с радостью повесил бы и тебя, и царевича на одном дереве. С этим своим безумным культом он стал очень религиозным. Я имею в виду, что друзей следует заводить в торговых гильдиях. Немного взять, немного одолжить. Это образ жизни». «Причудливый способ сказать «применяй подкуп». «Ха! Вот что меня в тебе восхищает, Карна. Перехожу к сути». «Я вижу, ты настроен скептически, но это Восток, страна хитрецов. Ты слышал о восстании Черного Лебедя?» Карна кивнул. «Которое произошло 7 или 8 лет назад? Оно ведь было подавлено?» «Его подавил царь Калинги», — вновь закашлявший согласился Прокар Мардин. «Прости, что я кашляю, Карна». «С вами все в порядке, господин Мардин?» «О, конечно. Просто реакция на смену погоды. Сперва штиль, потом буря. Так на чем я остановился? Ах, да». Несколько десятилетий назад, когда Магадх привел лошадей и слонов, чтобы завоевать Калингу, пиратские острова не смогли оказать особого сопротивления. Но вместо того, чтобы сражаться, они играли в прятки. Но Магадх знала, что ему не укротить Калингу, а Калинга знала, что ему не победить Магадх. И в такой ситуации главное – воспользоваться возможностью. Так что на острове Розы был заключен договор, по которому Магадх согласился уйти в обмен на верность Калинге и соблюдение имперского кодекса. Магадх не знал бога бури, не знал, что на своем корабле любой калинганец, мужчина или женщина – царь, и что каждый корабль – царство. Но пираты умеют приспосабливаться. Корону надел Читрагантх, капитан, который мог внушить страх каждому и который оказался на высоте. Естественно, многие были недовольны. Пираты умеют ревновать. Мардин налил себе еще вина. Итак, 8 лет назад этим склочным чайкам взбрело в голову начать претендовать на власть. Они отстаивали свое право взимать налоги с судов в заливе Калинга. Под налогами они подразумевали грабеж и мародерство. «Черный лебедь», — пробормотал Карна. «Да, она стала капитаном, которому подчинились остальные». «Черный лебедь» была легендарным пиратом Калинги, ее гордостью. Ходили слухи, что изначально она была одним из капитанов флота царя Читрагантха и лишь затем стала плащом. «То есть она предательница?» «Уж как посмотреть, мой мальчик? Иногда ты предатель, а иногда повстанец. Все зависит от того, для кого исполняется пьеса». Итак, как я уже говорил, пираты напали на Ганджам и Сора и зашли почти в каждый порт и пристань на северном побережье Калинги. Начались ужаснейшие битвы со времен вторжения Магадха. Пираты совершали набеги на торговые суда на виду царя Читрагантха и поднимали паруса, чтобы выйти в море, стоило калинганским галерам появиться на горизонте. Но они проиграли, потому что были повстанцами. Что вы имеете в виду? Пираты и наемники могут бесконечно убегать, прятаться, сдаваться и скрываться, но когда ты становишься повстанцем, последняя битва – это битва за твой статус. Каждый из них был могучим пиратом, каждый из них. Но когда они сошлись с боевыми галерами, сравниться с ними корабли пиратов не могли. Разумеется, тут повлияли деньги, данные Магадхам, но люди ждали, чем кончится битва, ставки были сделаны. «Люди делают ставки на битву?» Мардин улыбнулся. «Это делает жизнь интереснее, хотя на мелочь ставок не делают. Разумеется, в торговле восточные люди наиболее трудолюбивы, но в тот день много людей потеряло свои деньги. Царский флот знал о каждом шаге повстанцев задолго до того, как они были готовы его сделать. Военно-морской флот потопил половину их кораблей, убил самых сильных пиратских капитанов, а остальных отправил в тюрьму». «Черный лебедь» стояла на эшафоте с петлей на шее, и конец веревки держал царь Читрагантх. «Дальнейшее достойно пера лучшего писателя». Царь поцеловал черного лебедя в лоб. «Что?» — Карна потрясенно замер. «Она была его дочерью. Она специально возглавила восстание, чтобы собрать всех заблудших пиратов вместе, дабы царь мог предать их огню». У Карна отвисла челюсть. После этого пиратство в Калинге стало весьма непопулярно. Наступили хорошие времена для хитрых торговцев, бесчестных продавцов и ушлых страховых агентов. Конечно, пираты по-прежнему существуют, но они не приближаются ни к Чилике, ни к Ганджаму, ни к побережью, ближе, чем на 7 Йоджан. Но мир в море означает, что самое страшное, с чем за последние 5 лет сталкивался флот Хастин и Ванги, это корабли, зараженные чумой. Наступило спокойное время, но покой не означает счастье, Карна. Мир означает и то, что на море стало меньше пиратов и пиратских кораблей. Обычно торговцы платили кораблям Хастины целыми корзинами саверенов за то, что их сопровождали морем к Золотым островам. И что стало с этой прибылью? Он сдул с ладони воображаемое облачко пудры. Наступил мир, и Анга перестала приносить прибыль. Так что, когда господин Шакуни предложил мне освободить должность верховного магистра, я был более чем счастлив принять это предложение. Теперь это твоя головная боль, Карна. Так вот, почему он устроил беспорядки в Анге. Не для того, чтобы сохранить за собой должность верховного магистра, а чтобы усилить свое положение. Карна нахмурился, заерзав на стуле. Каждый может столкнуться со встречной волной, но Карна чувствовал, что его приковали ко дну, и он тонет. Но раз уж благотворительность Дурьотханы продолжается, ты должен знать, что я узнал о некоторых планах. Весьма коварных. Бывший великий магистр обмакнул кусок хлеба в соус и снова закашлялся. Так громко и сильно, что почти слышно было, насколько ему больно. Прокар Мардин как-то странно глянул на хлеб и вновь зашелся в сильном приступе кашля. Его лицо покраснело. «Выпейте немного вина, мой господин», — предложил Карна, довольный тем, что эта коварная крыса страдает. Беспорядки, которые он устроил, сделали Дурьотхану очень непопулярным в Хастине. Его покинуло знать. Торговцы призывали к убийству. Во времена кризиса престолонаследия в Хастине Мардин оказался самой большой занозой в боку Дурьотханы, так что Карна с трудом сдерживался, чтобы не придушить заговорщика. «Да», — новый кашель, — «отличная мысль». Верховный магистр поднес чашу ко рту, но прежде чем она успела коснуться его губ, он вновь разразился кашлем, настолько сильным, что был вынужден откинуться на спинку стула. «Мой господин!» Вот теперь Карна встревожился. Вскочив, он поспешил к Мардину и попытался поддержать его дрожащее тело. Темное вино запачкало одежду и маленькими ручейками разбегалось по столу, растекаясь то вперед, то назад вместе с покачиванием корабля. Карна развернул старика и ударил его по спине тыльной стороной ладони. Изо рта Прокара Мардина посыпались остатки пищи, и мужчина отчаянно вцепился в руку Карны. Дверь распахнулась, и в каюту ворвались вооруженные стражники великого магистра. «Прочь от него, кретин!» — рявкнул один. «Как же сложно быть верховным магистром!» «Он не задыхается, но у него перехватило горло, а шея твердая, как камень. Приведите корабельного целителя!» — приказал Карна, со страхом глядя на еду на столе. Мардин, которого он продолжал поддерживать, шевелился все слабее. Но охранники не сдвинулись с места. Уставившись на Прокара Мардина, они опустили копья, а на их лицах возник ужас. Нахмурившись, Карна повернул Мардина к себе. Зрачки почти не были видны, сменившись жуткой белизной, а на шее виднелись кровоточащие царапины. Магистр отчаянно пытался расцарапать собственное горло. Карна понял, что его отравили. Внезапно один из охранников проревел: «Копья!» И Карна увидел, как телохранители разом направили на него острые наконечники. «Подонок! Сейчас ты умрешь, Решт!» Левая рука сама обнажила кинжал, а пальцы правой руки, действуя по заученным правилам, поднялись в угрожающем жесте. Разум подсказывал, что сначала стоит попытаться разрешить все без боя. Правда, он не помнил, когда в последний раз следовал велениям разума. Стоило распространиться новости об отравлении Мардина, и везде разлилось безумие. Карна идеально подходил на роль козла отпущения, а потому он почти уже и сам был готов поверить, что он приложил к этому руку. Естественно, Карне никто не поверил, когда он объявил, что он новый верховный магистр ранга. «Могу я напомнить вам о последствиях задержания верховного магистра, друзья мои?» — спросил Карна. «Если ты верховный магистр, — сказал один из толстых таможенников, жуя табак столь же энергично, как корова, — тогда я царица Панчала». Карна почти услышал скрипучий голос своего учителя. «Лучшая победа — та, что одержана без насилия». Сделав глубокий вдох, он сказал: «На самом деле нет необходимости нам спорить. Плыть до земли осталось недолго. Отдайте меня в руки правосудия». Он посмотрел на анганцев, все еще сжимающих оружие, а затем повернулся к таможенникам. «Я приглашен лично верховным правителем Калингана, Читрагантхам». «Так вы обращаетесь с его гостем. Я имею право, чтобы со мной обращались как с дипломатом». «Оставьте его нам», — прорычал один из охранников Мардина. «Мы позаботимся о нем, и вина не пойдет на вас». «Точно, мы скажем, что во всем виновата та сучка, которая сбежала», — хором отозвались моряки. Из толпы раздались согласные вопли. «Это шелудивая собака, режский пес». Карна нахмурился. Он привык, что к нему так относились в Хастине, но не ожидал такого в Калинге. Оказалось, кастовые предрассудки не имеют границ. «Неудивительно, что мы так долго торчали в море. Давайте выпотрошим его, прежде чем доберемся до Калинги». «Из-за него испортились наши запасы пшеницы. Убейте его!» «Я видел, как эта девка заходила к нему в каюту. До этого она была в каюте хозяина», — выкрикнул один из охранников Мардина. «И он, и эта девка в этом замешаны. Пусть она и сбежала, но его-то мы поймали». Карна замер. «То есть эта Кала сбежала в спасательной шлюпке? Но ведь она не могла». «Да, давайте выбросим его за борт со связанными ногами». Карна инстинктивно увернулся от недоеденного яблока, пролетевшего у самой его головы. «Да пошло оно все, и дипломатия тоже». Резко ударив головой ближайшего моряка, он оттолкнул второго, заехал локтем охраннику Мардина в глаз и бросился вниз, к трюму. Под палубой он увидел, как мальчишка, Юнга из Анга, повис на поводьях кобылы, пытаясь ее успокоить. Остальные лошади, услышав шум наверху, ржали и в страхе извивались на дыбы. Анганец так и не увидел приближения Карны. Он просто упал с тихим вздохом от удара по голове, и кобыла тут же рванулась вперед. Карна перехватил уздечку. «Полегче, полегче!» И, не обращая внимания, что кобыла не оседлана, прыгнул на спину испуганной лошади и дал ей волю. Кобыла, выкатив белки глаз, ржа и фыркая, рванулась по трапу на палубу. Это безумная идея, но порой случались и похуже. Мимо уха Карны свистнула стрела. «Если кобыла замешкается, мне придется прикончить их всех». Он почувствовал, как кровь прилила к телу, и потребовалась вся его сила воли, чтобы обуздать дикий огонь, горевший внутри. «Нет, только не еще одно убийство». «Я здесь, госпожа моя», — прошептал Карна кобыле, проведя ладонью по ее гнедой шкуре. «Но!» Кобыла рванулась вперед. Молния прочертила темное небо, предвещая надвигающуюся бурю. Люди бросились в рассыпную. Карна с сожалением бросил взгляд на свое шервани цвета карамели. «Я ведь только что его купил». Но кобыла уже оттолкнулась от борта корабля и прыгнула в пенящееся море.